каждый вновь избранный папа старался прославить себя не только в борьбе с ересью и укреплении веры, но и возведением новых храмов и благоустройством Рима. Например, имевший слабость к науке и получивший блестящее юридическое образование в знаменитом Болонском университете папа Григорий XIII сумел увековечить свое имя во вселенском масштабе, проведя в 1582 году смелую реформу юлианского календаря. Движимый желанием всецело править умами и душами верующих, тщеславный и волевой папа вознамерился подчинить своей власти само время. В середине века население Рима возросло до 100 тысяч. Народ поверил, что черная полоса миновала, и злой рок оставил в покое многострадальный город. Но прокормить возросшее население было делом непростым, тем более, что на смену урожайному году, как правило, приходили засуха и недород. Монтень, посетивший в те годы Италию, писал в своем путевом дневнике, что земли вокруг Рима большей частью заброшены и не обрабатываются, являя собой грустную картину полного запустения. По дорогам бродили толпы голодных, разорившихся крестьян, вынужденных просить подаяния. Нищие и бродяги устремились в город в надежде найти пропитание. Была и беда похлеще, ставшая подлинным бичом для Рима, которая препятствовала нормальному развитию жизни. Сам густо населенный город и его окрестности были наводнены бандитами, которые действовали нагло и безнаказанно. Никто не мог с ними справиться, пока на папском престоле не оказался волевой и решительный Сикст V. Его избрание явилось для всех полной неожиданностью. Уроженец рыбацкого поселения Гротта-Маре на Адриатике, выходец из крестьян, кардинал Перетти честно послужил церкви верой и правдой на посту главного инквизитора Венеции. По поводу его плебейского происхождения в Люксембургском дворце Парижа имеется картина малоизвестного художника Шнеца под любопытным названием «Гадалка, предсказавшая матери Феличе Перетти, что ее сын, ныне пасущий свиней, будет папой». Предсказание сбылось, и свинопас, ставший папой, не забыл о своем низком происхождении и вскоре обогатил всех деревенских родичей, возведя их в дворянство и понастроив им в Риме дворцов. Он ничем не отличался от своих предшественников, каждый из которых, едва получив папскую тиару, продолжал политику непотизма, то есть кумовства, эту давно укоренившуюся в Ватикане традицию. Все папские родственники спешили побольше урвать из казны, пока жив понтифик, их благодетель. К моменту своего избрания на папский престол кардинал Перетти был уже стар и хвор. Даже на конклав, собравшийся в Сикстинской капелле, он явился с трудом, передвигаясь на костылях. При виде такой немощи синклит престарелых кардиналов пошел на временный компромисс и 24 апреля 1585 года избрал еле державшегося на ногах прилата на высший пост в католической иерархии. Согласно сохранившейся легенде, едва узнав о своем высоком избрании, вновь испеченный папа, принявший имя Сикста V, будучи введенным в так называемую «камера деле лакриме», то есть «комнату слез», где по давно заведенному распорядку происходит обряд облачения в папские одеяния всех избранных понтификов. Вместо того, чтобы прослезиться от умиления, как это происходило со всеми счастливцами, он на радостях с такой силой подбросил костыли вверх, сбив лепнину на потолке, и воскликнул: «Свершилось предсказание гадалки! Я избран!» Сикст V вошел в историю как самый энергичный правитель эпохи контрреформации. Первым делом он объявил беспощадную войну бандитизму и сократил до 14 лет возраст лиц, приговариваемых к смертной казни. После принятия жестких мер по борьбе с преступностью в листке объявлений о визе появилось сообщение, что на мосту перед замком Сант-Анджело выставлено гораздо больше отрубленных голов, нежели на рынке, сваленных в кучу для продажи дынь. Папа властно правил железной рукой, проводя бескомпромиссную политику борьбы с ересью, инакомыслием и бандитизмом. Считается, что, принимая решительные меры, он руководствовался главным образом мыслями и советами Макиавелли, чья запрещенная цензурой книга «Государь» всегда лежала на его столе в рабочем кабинете. В целях оздоровления нравов им были запрещены дуэли и ношение оружия гражданскими лицами. Наложен запрет на азартные игры в общественных местах и высланы за городскую черту бродяги, нищие и цыгане. Особые меры предосторожности были приняты при проведении ежегодного карнавала, когда горожане забывают на время о своих житейских нуждах и, потеряв голову, предаются безудержному веселью, принимающему порой самые уродливые непотребные формы. Но после принятия жестких мер и ограничений карнавал оказался на удивление невыразительным и скучным. Да и не до зрелищ и веселье было людям, когда от голода сводило животы. Но римляне не были бы римлянами, если бы впали в уныние. Верные своей натуре, они ехидно подтрунивали над горе-организаторами карнавала и распевали на нехитрый мотив «Старнелли», то есть «Частушки». «Бахус трезв, скупа церера, Рим утратил радость жизни, разлюбила нас Венера, и грустим мы, как на тризне». Но главные усилия папы были направлены на благоустройство города, в чем он во многом преуспел с помощью своего любимого архитектора Доменико Фонтана, которому полностью доверял. Видя, что жизнь стала постепенно налаживаться и входить в нормальное русло, многие отчаянные головы, раскаявшись и покончив со своим преступным прошлым, пополнили армию строительных рабочих, спрос на которых резко возрос, и город превратился в огромную строительную площадку.